Эпилог. «Анечка, поздравляю!» – раздалось радостно из телефона. «С чем поздравляете?» – не поняла я. «Я опять забыла о каком-то всемирном дне улыбок?» «Какой день улыбок? С Лялечкой вас поздравляю!» «Татьяна Павловна, я на всякий случай даже нож в сторону отложила. С какой еще Лялечкой? Вы что-то напутали?» «Да как это?» С Ларисой разговаривала. Она сказала, что пополнение у вас будет. «Да что вы! Как это интересно, она узнала раньше меня об этом!» Усмехнулась я. «Не слушайте ее. Никакой Лялечки у нас не планируется в ближайшие 9 месяцев». «Да?» – с недоверием уточнила женщина. «А пора бы. Уже сколько вместе? Год? 3 месяца!» – поправила я, прокашлившись. «Все равно...» «Ладно, не буду отвлекать. В выходные ждем в гости». «Кто звонил?» В кухню вошел Миша, сверкая влажной кожей после душа и протирая свежевыбритые щеки. «Мама твоя! Так, ерунда! Садись завтракать!» «Угу, только тебя поцелую!» Мужчина потянулся ко мне, но я мгновенно отшатнулась. «Ты чего? Чем от тебя так пахнет? Какой-то новый гель?» «Нет, все тот же. Ты мне покупала». Миша даже на всякий случай принюхался, но растерянно повел плечами. А я, едва сдерживая рвотные позывы, ринулась в ванную. Либо эта женщина ведьма, либо вчерашнее жаркое стоило выбросить. «Ань!» – дрожащим голосом уточнил мужчина. Все еще обнимая унитаз, я обернулась на мужчину и охренела второй раз за утро. Он стоял за мной на одном колене с бархатной коробочкой в руках. «Ты уверен, что сейчас то время и то место?» – уточнила я, промакивая лицо бумажным полотенцем. «Не знаю, но точно знаю, что хочу, чтобы ты стала моей женой. Ты согласна?»